Глава 44. Тим. «Да все нормально. Я с легкой гримасой боли встаю с больничной койки, перехватываю мобильный в другую руку, топаю к окну. Сегодня поеду домой. Отчеты я видел, да, и вопросов много по ним». «Да сидел бы ты на жопе ровно, а?» Ленивый голос Ваньки льется из динамика. Я прям представляю, как он сидит в своем кресле, развалившись или, может, даже крутясь, словно маленький, в одну и другую сторону. «Хватит людей кошмарить!» «Это они меня раскошмарили! Той хуйней, что прислали!» Усмехаюсь я, отыскивая заначку с сигаретами. «Я гляну, чуть не посидел! Какие еще магазины на плаву с такими доходами и таким расположением?» Подкуриваю, затягиваюсь легонько. Врач строго запретил, орал и матерился. А когда Ванька поймал на той неделе курящим, вызверился и запретил ко мне ходить. Пришлось долго извиняться бабкам. Я, кстати, так и не понял, почему мне это запрещено. Легкое не повреждено, внутренние органы, кстати, тоже в порядке. Пуля прошла ювелирно. Ну, или я везунок по жизни. В принципе, последнее 100% верно. Конечно, крови потерял, да и пуля застряла в груди, пока извлекали, пока туда-сюда. Ваньк сильно напрягся. А я, когда в себя пришел, порадовался, что ветку отправили, и никто не в курсе про нее. Можно не стесняться в реакциях. И вот теперь уже все в порядке, потому что на мне, как на собаке, и пора приступать к работе. А, и дополнительно проредить стройные ряды проклятого наследия кабана. Ванька с основными и самыми тупыми фигурантами уже разобрался. Да и кость нашли, и уже убрали так далеко, что только вперед ногами выйдет на свободу. Но полно ж других, из тех, что поумнее и похитрее. Крысы, они везде крысы, и такие самые опасные. Думаю, без них не обошлось ни покушение на нас с Ванькой, ни явный саботаж в работе сети сейчас. От нервов и мыслей затягиваюсь сильнее, чем нужно. Кашляю. «Эй, ты там куришь, что ли?» Подозрительно уточняет Ванька. «А ну убери, мудак!» «Не курю, просто закашлялся!» Вру я. «Сам мудак!» Ванька в ответ начинает громогласно крыть меня матом, рассказывая все, что думает об умственных способностях и прочем. Я согласно киваю, периодически вкусно затягиваясь сигаретой, а затем поворачиваюсь к открывшейся двери, и воздух в груди пропадает. «И вообще, я не собираюсь больше за тебя впахивать. Охуеть ты устроился!» Голос Ваньки пропадает с радаров, а я смотрю на застывшую в дверях ветку. Мою ветку. Нашу ветку. Она стоит, не двигаясь и не моргая даже. И это так похоже на глюк, что я зажмуриваюсь и роняю сигарету. А затем открываю глаза. «Ветка! Ветка!» «Мудак!» — выдает трубка, а я тихо говорю, не отрывая взгляда от бледного лица ветки. «Ванек, ехай в больницу давай». «Че такое?» — мгновенно напрягается Ванька. «Че? Тим? Тим?» Но я уже не слышу. Кладу трубку на подоконник, забыв отрубить связь. И Ванька оттуда орёт матом, умоляя ответить. А затем отключается. И я отключаюсь. Делаю шаг к ней, жадно пожирая взглядом в поисках изменений во внешности. Их нет, изменений. Всё такая же роскошная, столичная. Дежавю — моё охерение, когда первый раз... После пятилетней разлуки увидел. Сейчас еще круче. Волосы волной, взволнованно горящие глаза. Губы приоткрытые. Белая-белая кожа, оттененная серым свитером. Джинсы. Каблуки. Тонкие пальцы стискивают телефон. И дышат тяжело. Грудь волнуется. Я смотрю в глаза, но вижу все. В мельчайших деталях. А как по-другому? Шагаю еще. И ветка, неожиданно жалобно искривив губы, тянется ко мне обеими руками, обхватывает за шею и порывисто прижимается всем телом. Я тут же сгребаю ее в объятия, стискиваю так, что тело прорезает болью, но это кажется вообще неважным в такой момент. «Тим, Тим, боже, я чуть не умерла!» Ветка всхлипывает, утыкается мокрыми губами мне в шею, и по телу несутся дикие волны кайфа. Волоски на руках встают дыбом и трясет, словно в лихорадке. Только сейчас начинает доходить, что она в самом деле здесь, со мной. И облегчение пополам с досадой на непослушание. И радость, все это перекрывающая. Невероятная радость от того, что она такая непослушная, такая сумасшедшая, неправильная. Дурочка, это мои слова должны быть. Смеюсь я, жадно тиская ее везде, где только достаю, и испытывая просто непередаваемые эмоции. Я не могу их назвать. У меня в голове нет таких слов, которые даже в маленьком проценте смогли бы охарактеризовать то, что сейчас ощущаю. Но я всегда был не особым фанатом слов. Как-то действие привычнее и вернее. И я действую. Сжимаю крепче, что-то шепчу ей утешительное, ласковое, самое ласковое, что только приходит в голову, а сам дурею от запаха ее, от сладкого шепота мокрых из-за слез губ в шею, от того, что льнет ко мне с таким отчаянным желанием, как никто и никогда на свете. Клянусь, если бы знал, что такое будет, то позволил бы себя еще разок подстрелить. Тяну ее в сторону кровати, закрываю дверь ногой, и ветка поддается, кажется, вообще не соображая, что происходит. Она как-то послушно и безвольно обмякает в моих руках, и складывается ощущение, что все это время была на острие нерва, навоображала себе фигни всякой страшной, напугалась до ужаса, а сейчас, увидев меня не при смерти, а вполне себе стоящего, ругающегося по телефону и курящего, офигела и сломалась. Так бывает, когда требуется все усилия приложить, чтобы достичь чего-либо. А стоит только получить желаемое, и все, шарик лопается. Вот и ветка моя тоже так. Но я ее сейчас оживлю, накачаю. Кровать в вип-палате очень даже хорошая, большая. Да даже если б и маленькая была, похер, мы не спать собираемся. Я сажусь, тяну ветку на себя, заставляю лечь сверху, глажу. Веду губами по шее, прихватываю волосы на затылке так, чтобы удерживать голову и видеть ее лицо. Смотрю и не могу насмотреться. Невероятное что-то. Это в реальности происходит, да? Оказавшись на кровати, ветка немного приходит в себя, легко упирается ладошками мне в живот, опасливо, осторожно, стараясь не задеть перевязку, не надавить. «Ты что?» — шепчет она. «Ты что? Тебе же больно!» «Больно!» — соглашаюсь я. «Потому что целовать перестала!» «Тим, ты невозможен!» Она пытается вырваться, соскользнуть с меня, но я не пускаю. «Какое соскользнуть?» «Нет уж, пусть сидит!» Чуть толкая ее снизу, и глаза ветки, и без того безмерно удивленные, еще сильнее расширяются. «Ощущаешь, что там такое?» «Да!» «Вет, ты непослушная засранка!» — креплю я. «Какого хера ты тот?» «А где я должна быть?» Она сводит брови, одновременно хмуро и жалобно. «Вы, сволочи, ни слова, ни звонка! Случайно узнала, чуть с ума не сошла!» «Явно сошла. Я оглаживаю ее бедра, не удержавшись, стискиваю посильнее так, что она слабо ахает и прикусывает губу. Сказали сидеть на жопке ровно и не лезть сюда. Сказали, как все решим, приедем». «Дураки!» Схлипывает она, невольно ерзая на мне, и отправляю в персональный ад, потому что трахать ее хочется дико. А нельзя пока. А, или можно? «Решальщики, а если бы вас убили обоих тут?» На последнем предложении ее голос дрожит, а на глазах опять появляются слезы. А я смотрю и ощущаю себя животным, скотом, потому что она переживает и плачет, а я умираю, хочу в нее член засунуть. Тогда тем более нехер было тут делать. Хриплю я и, уже не выдерживая, приказываю: «Джинсы снимай!» До ветки не сразу доходит суть моего приказа. Она недоуменно смаргивает слезы, но затем, осознав, вспыхивает и отрицательно мотает головой. «С ума сошел? Тебе нельзя!» «Можно!» — решительно опровергаю я, тиская ее еще отчаяннее и сильнее, не имея сил сдерживаться. «И очень даже нужно! Иди ко мне!» Я тяну ее на себя, решив заканчивать бесполезные разговоры, в которых не силен, и приступать к действиям, в которых силен. Ее мокрые губы просто охуительны, божественны. Я погружаюсь в нирвану, реально умирая от кайфа, от ее неловкого, осторожного сопротивления. Ветка боится отталкивать меня всерьез, боится причинить боль. И я эгоистично этим пользуюсь, пуская ладони вовсю гулять под свитером, нащупывать застежку лифчика на спине, забираться за пояс джинсов. Короче говоря, действую на ошеломление и дезориентацию противника. И ветка явно ошеломляется и дезориентируется, потому что перестает сопротивляться и покорно распластывается по мне, позволяя иметь себя языком и расстегивать джинсы. Вздрагивает, когда проникаю пальцами в трусики и добираюсь до готовой уже для меня влажности. Стонет, из последних сил пытаясь прийти в себя, образумить нас. Но я усиливаю напор, ощущая, что еще пара ерзаний на мне — и будет фальстарт. Слишком все горячо, слишком вкусно, слишком. Наверное, не избежать бы мне позора, но друг на то и друг, чтоб в беде спасать. Ванька появляется очень вовремя. Распахивает дверь, влетает первым, держа в одной руке ствол, а в другой телефон, и выглядит настолько диким в этот момент, что мы с Веткой, обернувшиеся на грохот, замираем в самой горячей и недвусмысленной позе и только таращимся на него с бешеными глазами и красной мордой, пялящегося на нас в ответ. За спиной Ваньки столпотворение. Полиция, белые халаты, охрана. Все с оружием. Все пиздец какие серьезные. И все на нас выставляются, отзеркаливая многократно безумное выражение Ванькиной морды. Надо отдать должное моему другу детства. Реакция у него всегда была на высоте. Мы с Веткой еще только начинаем рты раскрывать, а толпа позади Ваньки изумленно моргать, как он разворачивается и со словами: «Всем спасибо, дальше мы сами», захлопывает дверь перед оторопелыми лицами, закрывает на всякий случай замок до щелчка, а затем поворачивается к нам. И выражение на его роже уже совсем другое, хищное и злобное. Ванька двигается к нам, так и застывшим в той же позе. По пути сует ствол за пояс джинсов, а сотовый кидает на стол и первым делом подхватывает под локти ветку, заставляя ее выпрямиться на мне и жадно целует в губы. Ветка дергается беспомощно, но я не теряю времени, придерживая за бедра жестче и ощущая, что все внизу вообще не упало от неожиданности, а очень даже наоборот. И горячий секс в рот, который сейчас наблюдаю, заводит еще сильнее. Ну вот такой зврат, что тут скажешь. Кайф от того, что мою ветку целует мой друг, растет только, а не уменьшается. Много мне времени понадобилось, чтобы дойти до этого, осознать и принять. Вернее, времени-то мало, буквально пару недель, последних недель. А вот дорога к этому осознанию была длинной в 5 грёбаных лет. Ванька, между тем, отрывается от натертых губ ветки, проводит по ним пальцем, тяжело дыша, и изучая ее запрокинутое к нему лицо, затем переводит взгляд на меня. «Ты дебила, кусок, не мог по-человечески сказать. Я дорогу из кирпичей выложил от офиса до больницы». «Не мог». Хриплю я, жадно тиская ветку по уже проторенной дорожке и наслаждаясь тем, как она вздрагивает вкусно и растеряно. «Занят был». «Занят, блядь», — ворчит Ванька, поглаживая ветку по скуле. «Я заметил. И не только я. Тебе вообще-то напрягаться нельзя». «Вот и нехер меня напрягать». «Вы такие дураки, мальчишки, боже мой». Шепчет ветка, переводя взгляд с Ваньки на меня и обратно. «Такие дураки! Вы меня убьете когда-нибудь своими приколами!» «Не надейся даже, Вет!» — серьезно отвечает Ванька. «Ты от нас так легко не свалишь. Больше никогда!» «Больше никогда!» — эхом повторяет она, и это реально звучит, как клятва. Я только киваю, закрепляя и ставя печать на сказанном. Ванька опять наклоняется к губам ветки, я сильнее сжимаю ее бедра. Но в этот момент происходят одновременно две вещи. В дверь принимается ломиться главный врач, что-то вещая о том, что здесь не бордель и не дом свиданий. А телефон ветки, тоже валяющийся на столе, начинает завывать дурным... «Под моими найками Роуз, а они называют меня Босс». И, судя по звукам, набирающим интенсивность, нам явно не дадут сегодня закончить начатое. По крайней мере, здесь. Ванька, вздохнув, отпускает ветку и идет решать проблему с главврачом. А ветка, мягко убрав мои ладони со своих бедер, сползает на пол и топает к телефону. Я выдыхаю с огорчением, закидываю руки за голову и наблюдаю, как ветка, занавесившись длинными волосами, застегивает джинсы и лифчик, приводит в порядок одежду. Ванька к тому времени умудряется решить вопрос с главврачом, разворачивается к нам, смотрит на завывающий про босса телефон. «Надо ответить», — пожимает плечами ветка. «На громкую ставь», приказывает Ванька, а я киваю. Мне тоже дико интересно, чего это он так настойчиво ей названивает. Хоть ветка и клялась, что между ними только деловые отношения, но я в сомнениях, и Ванька тоже. Нам странно, что можно смотреть на ветку и не мечтать залезть к ней в трусы. Наша подружка кивает и отвечает на звонок. «Ветка, ты далеко? Приезжай в офис». Голос этого мужика мне уже активно не нравится. Слишком командный, слишком напористый. Какого хера вообще такой тон? «Зачем?» — ровно интересуется ветка. «Будем разговаривать». «Мы уже поговорили, Олег. Я не в городе давно. Ты меня уволил, напомню. Я больше не обязана к тебе мчаться по первому требованию. И, кстати, когда работала, тоже не обязана была». «Вета, хватит этих игр!» Рявкает раздраженный ее босс. «Я думаю, что при встрече обязательно спрошу с него за такой тон по отношению к моей женщине. И по роже Ваньки вижу, что он со мной в этом вопросе солидарен». «Олег, смени тон!» Холодно отвечает ветка, Я удивляюсь, насколько у нее меняется интонация. Сейчас она не наша подружка детства, наша любовница. Нежная и ранимая, а прямо стерва, железная леди. И, что удивительно, этот контраст тоже вставляет. Я больше на тебя не работаю. Напоминаю, что тебе нужно? Мне нужно, чтобы ты приехала. Я согласен на отпуск, бессрочный и с содержанием. Только сейчас приедешь и подпиши документы на реорганизацию. Ты с ума сошел? Какую еще реорганизацию? А ты не в курсе? Сомневаюсь. И вообще, Вета, это неправильно с твоей стороны. Я столько для тебя сделал. Никогда не напоминал тебе, но выбесило. Олег! Прерывает она его, косясь на нас. Давай без прелюдий. Я ничего не понимаю. Вообще ничего. То есть ты хочешь сказать, что ты не скрыла информацию о том, что общалась с наследниками кабана в тайне от меня? Ветка ошарашенно смотрит на нас. Потом отвечает спокойно. Не понимаю, о чем ты, Олег. Я ни с кем не общалась. Я уехала оттуда еще до того, как кабана убили. Ты же в курсе. Не верю, Вет. Иначе чего бы им тебя требовать в качестве официального представителя? Что? Ветка поднимает брови, смотрит на нас. Не понимаю, Олег. Вета, я тебе не верю. Но если ты хочешь продолжать играть в эту игру, ладно. Сегодня звонил Иван, генеральный директор холдинга «Кабана», и предложил отличный вариант взаимодействия. Мы открываем фирму с долевым участием. Половина моя, половина его. Эта фирма входит в состав нашего холдинга. И часть точек, которые сейчас официально на разных юрлицах, идут туда, под наш бренд. Таким образом, официально мы там присутствуем, имеем возможность расширяться, проводить свою маркетинговую политику. И грант реализуем, понимаешь? Никакого напряга, никакой войны, любовь и мир. Ну что я могу сказать? Отличное предложение. Это изучающе щурится на нас, особенно на Ваньку, спокойно прикуривающего у окна и подмигивающего ей. Я прикидываюсь шлангом, надеясь, что гнев нашей подружки весь уйдет в бездонную дырку Ванькиного похуизма и про меня не вспомнит. Хотя идея с фирмой моя, естественно. Я-то тебе зачем? Хорошо. Отчетливо слышен скрип зубов Олега. Продолжаешь строить из себя. Ладно. Ты мне, веточка ты моя, мира, за тем, что эти провинциальные лапти хотят видеть в генеральных директорах фирмы только тебя. На последних словах его срывает на рык, и Вета удивленно моргает на нас с Ванькой. Мы синхронно усмехаемся, не выдерживая лиц, и она закатывает глаза, крутя у виска пальцем. А ее бывший босс, между тем, продолжает орать. «И они не хотят никого другого. Никого. Ты понимаешь? Я не смог вообще на эту тему никак подвинуть этого Ивана. Уперся и все. Только ты в директорах. А если нет, то никаких договоров. А ты сама знаешь, что это все значит. Война или просто отупление. А значит, потеря гранта и пристальное внимание ко мне». «Нахер мне это? Короче, приезжай сейчас. Доки я тебе на почту выслал. Смотри, изучай, вноси правки. Подпишешь — будет твое официальное согласие. Я буду с ними разговаривать о сроках. А ты вали, разбирайся со своими личными делами в отпуск. Оплачиваемый!» Олег, я реально сейчас не смогу приехать. Но я позвоню Ивану и обсужу с ним». И посмотрю документы, дам свое предварительное заключение. Так я и знал, что ты напрямую с ними общаешься. Наебало меня. Нехорошо это, Вета. Некрасиво. Все не так, как ты думаешь. Все, Олег, я позвоню. Жду документов. Вета торопливо отрубает связь, поворачивается к нам и сурово сдвигает брови. Ну, и что это такое было? Как что? Усмехается Ванька, двигаясь к ней. Но Ветка, синхронно отшагивая назад, только мотает головой и складывает на груди руки. «Ну ладно тебе, Вет, не злись. Ну, должны же мы были как-то официально тебя сюда затащить». «А поговорить со мной?» «Ну, а когда? Мы тут слегка заняты были». «Уверена, это твоя идея». Поворачивается ко мне Ветка, и я улыбаюсь. Она смотрит опять на Ваньку, зеркалящего мои эмоции, снова на меня. И вздыхает, закатывая глаза. «Боже, у вас все еще детство в жопе играет, как в школе, ей-богу!» «Вет!» Мягким кошаком подкрадывается к ней Ванька, подмигивая мне на шкаф с одеждой. «Потом поговорим, да? Погнали ко мне!» Ветка пытается выбраться из его лап, шипя раздраженно. «С ума оба сошли! Тиму лежать, ему нельзя! А ты? Ты вообще? Не звонил, не писал, гад! Какие вы гады самодовольные! Решили они все сами, без меня! А может, я не согласна?» «А ты не согласна?» Задаю я вопрос, застегивая рубашку и глядя на Ветку в упор. Ванька, из рук которого она так и не сумела выбраться, тоже замирает и напряженно ждет ответа. И мы трое прекрасно знаем, что это за вопрос и какого ответа хотим. Ветка смотрит поочередно на нас, затем выдыхает и потирается затылком о грудь Ваньки, признавая поражение. «Дураки вы такие! Как я могу быть не согласна?» Облегчение от ее слов накатывает с такой силой, что реально чуть качает от контраста с предыдущим напрягом. Я иду к ним, моему другу детства, обнимающему мою первую и, похоже, единственную любовь. Кладу ладонь на хрупкое плечико, наклоняюсь и мягко касаюсь натертых губ. Опять скрепляя договоренность. Ванька вздыхает и тоже наклоняется, ведя губами по нежному изгибу шеи. Мы стоим так тесно, так близко, что воздуха не хватает всем троим. Да он и не нужен нам, этот воздух. Нам, нашего перекрестного, одного на троих дыхания хватает.